Как только уселись за стол, началось наступление. Сначала заговорили о жертвенности вообще. Приводили примеры из древности. Юдиф и Алаферн. Затем ни к селу, ни к городу, Лукреция и Секст. Вспомнили Клеопатру, заставлявшую восходить к себе на ложе всех неприятельских полководцев и делавшую их покорными рабами. Было даже рассказано фантастическое повествование, родившееся в воображении этих невежественных богачей, о римских гражданках, отправлявшихся в Капую усыплять в своих объятиях Ганнибала, а вместе с ним его офицеров и целые фаланги наемников. Перечисляли всех женщин, вставших на пути у завоевателей, превративших свое тело в поле битвы и покоривших героическими ласками отвратительных и ненавистных выродков, самоотверженно жертвуя своим целомудрием ради отмщения. Рассказывали даже в туманных выражениях об одной знатной англичанке, привившей себе ужасную и заразительную болезнь, чтобы передать ее Бонапарту, который спасся лишь чудом вследствие внезапной слабости в час рокового свидания. И все это было рассказано в приличных и сдержанных выражениях, где иногда прорывался деланный энтузиазм с целью возбудить соревнование. Можно было подумать под конец, что единственное назначение женщины на земле состоит в том, чтобы вечно жертвовать собой, беспрестанно отдаваясь первому попавшемуся солдату. Монахини, казалось, ничего не слышали, погрузившись в глубокие размышления. Пышка молчала. Всю вторую половину дня ей дали на размышление. Но вместо того, чтобы называть ее мадам, как это делали до сих пор, ей стали говорить просто «мадемуазель», почти не отдавая себе отчета почему, как будто желая спустить ее на ступень ниже в своем уважении, заставить ее почувствовать унизительность своего предложения. Когда подали суп, вновь появился Фаланви и повторил ту же фразу, как накануне. Русский офицер велел спросить мадемуазель Элизабет Руссе, не изменила ли она своего решения. Пышка сухо ответила «нет». Но за обедом коалиция ослабела. Луазо сказал несколько неудачных фраз. Каждый выбивался из сил, стараясь изобрести новые примеры и не находя ничего. Как вдруг графиня, может быть, без задней мысли, испытывая лишь смутную потребность отдать должное религии, стала расспрашивать старшую монахиню о подвигах из жизни святых. Ведь многие из них совершали поступки, которые были бы преступлениями в наших глазах, но церковь охотно прощает такие злодеяния, когда они совершены во славу Бога или для блага ближнего. Это был могущественный аргумент, и графиня им воспользовалась. Тогда, по молчаливому ли соглашению, в силу скрытой угодливости, отличающей всякого, кто носит церковную одежду, или просто вследствие спасительной глупости, пришедшегося весьма кстати тупоумия, старая монахиня оказала могущественную поддержку заговору. Ее считали робкой, она показала себя смелой, велеречивой, страстной. Ее не смущали хитросплетения казуистики, ее учение казалось ей точно выкованным из железа, вера ее была непоколебима, совесть никогда не знала угрызений. Она находила вполне естественным жертвоприношение Авраама, ибо сама не замедлила бы убить отца и мать по первому велению свыше. И всякий поступок, по ее мнению, был угоден Господу, лишь бы только намерение было похвально. Графиня, стремясь использовать авторитет своей неожиданной святой сообщницы, заставила ее сделать как бы назидательный пересказ иезуитского правила «цель оправдывает средства». Она спросила ее: «Итак, сестра, вы думаете, что для Бога все пути к спасению хороши, и что Он прощает поступок, если побуждение Его чисто?» «Кто же может сомневаться в этом, сударыня? Деяние греховное само по себе становится заслугой по мысли, которая его внушила». И они продолжали в том же духе, разбирая волю Божью, предусматривая его решение, заставляя его интересоваться вещами, которые его поистине не касались. Все это было выражено туманно, ловко замаскировано. Но каждое слово святой девы в чепце делало брешь в негодующем сопротивлении куртизанки. Потом разговор несколько отклонился в сторону, Женщина с четками заговорила о своей обители, об игуменье и о своей миловидной соседке, любезной сестре, святой Нисифоре. Их отправили в Гавр ухаживать в госпиталях за сотнями солдат, пораженных оспой. Она описывала этих несчастных, подробно рассказывая об их болезни. И благодаря тому, что их задержали в дороге по капризу этого пруссака, может умереть множество французов, которых им, может быть, удалось бы спасти. Ухаживать за солдатами – ее главное занятие. Она побывала в Крыму, в Италии, в Австрии, и, рассказывая о кампаниях, в которых участвовала, оказалась вдруг одной из тех монахинь трубы и барабана, которые как будто созданы для того, чтобы ходить по полям битв, подбирать раненых в пылу сражений и лучше всякого полководца укрощать одним словом распущенных солдат, настоящей походной сестрой милосердия, обезображенное рябое лицо которой являлось образом опустошений войны. Никто ничего не сказал после нее. Такой эффект произвели ее слова. По окончании обеда поспешили подняться в свои номера, чтобы на следующий день спуститься попозднее. Завтрак был спокойный. Давали посеянному накануне семени пустить росток и дать плод. После завтрака графиня предложила пройтись. Тогда граф, как было условлено, взял Пышку под руку и отстал с нею от других. Он заговорил с ней тем отеческим, фамильярным, слегка презрительным тоном, каким люди с положением говорят с этими девицами, называя ее «моё милое дитя», третируя ее с высоты своего общественного положения и неоспоримой порядочности. Он тотчас же проник в самую суть вопроса. «Итак, вы предпочитаете оставлять нас здесь, подвергая так же, как и себя, всем насилиям, которые могут последовать за поражением прусских войск, вместо того, чтобы согласиться на одну из тех услуг, которые вы так часто оказывали ранее». Пышка ничего не ответила. Он старался взять ее мягкостью, апеллируя к ее рассудку, к чувствам. Он умел остаться господином графом, обнаруживая вежливость, говоря комплименты, будучи даже изысканно любезен, когда было нужно. Он превозносил услугу, которую она могла им оказать, потом, вдруг перейдя на «ты», весело сказал: «И знаешь что, моя милочка, он мог бы похвастаться, что отведал такой красивой девушки, каких немного найдется в его стране». Пышка ничего не ответила и присоединилась к остальному обществу. По возвращении домой она тотчас же поднялась к себе и больше не показывалась. Беспокойство дошло до крайности. Как она поступит? Беда, если заортачится. Наступил час обеда. Ее напрасно ждали. Тогда вошел Фоланви и объявил, что мадемуазель Руссе не здоровится, и она не может выйти к обеду. Все насторожились. Граф подошел к хозяину и спросил шепотом: «Согласилась?» «Да». Из приличия он ничего не сказал своим спутникам и лишь слегка кивнул головой. Тотчас же у всех вырвался громкий вздох облегчения, и лица повеселели. Луазо крикнул: «Черт возьми! Я плачу за шампанское, если только оно найдется на этом постоялом дворе!» И у госпожи Луазо сжалось сердце, когда хозяин вернулся с четырьмя бутылками в руках.